Глава 8. Отойдя от первого шока, я принялся исследовать место стоянки. Следов борьбы не было, но трава по всей поляне была замята и истоптана. Здесь было человек 6, не меньше. И, кажется, мои подозрения оправдывались. Охотники из этих ребят были такие же искусные, как палачи. Мы не слышали ни одного крика, ни одного выстрела, а это значит, что Алекса вырубили совсем бесшумно. Также тихо схватили Корал и Джулиана. И вещи все подмели. На поляне не осталось ничего. Только вытоптанная трава намекала на то, что недавно здесь были люди. Дерьмо. Спасибо, хоть засаду не оставили. И это значит, что местные пока не знают, сколько нас. Но это ненадолго. Стоит им вернуться в лагерь, как они найдут убитого часового и пленника. Станет понятно, что ребята тут не одни, и к ним возникнут вопросы. А о том, как местные могут их задавать, мне даже думать не хотелось. Слишком живо еще стоял перед глазами пример Райана. Твою ж мечту. «Ну что?» — задал я мысленно вопрос Дэймону. «Ты все еще против зачистки лагеря? Женщин и детей еще жалко?» Дэймон промолчал, но я отчетливо ощутил отголосок злобы и ненависти, окативший меня будто волной холодной. «Угу, понятно. По этому вопросу разногласий у нас больше нет. Кто бы сомневался». Сбросив рюкзак, я достал из него разбитую канистру, свернул пробку и, перевернув емкость на обратную от трещины сторону, принялся жадно пить. Когда ощутил, что пропитался влагой достаточно, протянул ее Фине. «Пей, без фанатизма, но так, чтобы напиться нормально. Лишнее не потащим, но с обезвоживанием тоже не пойдем. Надо быть в тонусе». «Возвращаемся в лагерь», — посмотрела на меня Фина. Я лишь плечами пожал, будто как-то по-другому можно. Фина напилась, я забрал остатки воды, носком ботинка разрыхлил землю и обильно полил ее драгоценной жидкостью. Ну, точнее, драгоценная она была еще минут 5 назад. Сейчас же, если мы успеем и все получится, то воды у нас будет целый колодец. Если же не получится, то и пить некому будет. Присев на корточки, я принялся мазать жидкой грязью лицо. Думаю, эти ребята очень неплохо видят в темноте, и белое пятно в траве срисуют на раз-два. А значит, от белых пятен нужно избавиться. Как следует перепачкавшись, я глянул на Фину и сделал приглашающий жест, указывая на грязь. «Ваш стол для макияжа, миледи». Фина угрюмо кивнула и приступила к косметическим процедурам. Минута — готово. Я подтянул ремни разгрузки, проверил рюкзак, убедился, что ничего не звенит и не стучит, и немного укоротил ремень винтовки. Нормально, можно идти. И в этот раз медлить уж точно нельзя. «Готово?» — я поднял взгляд на госпожу капитана. Фина решительно кивнула. «Ну и хорошо. Пошли. Раньше зайдем, раньше закончим». Поправив на плече трехточечник от винтовки, я первым шагнул вплотную, словно натянутую ткань, темноту. «Держитесь, ребята. Мы скоро». На этот раз мы заходили в разрушенный поселок с другой стороны, сделав большой крюк. Пока за водой ходили, наследили порядочно, нечего по своим же следам шарахаться, возможно, нас там уже ждут. Шли с максимальной осторожностью. Звуки в ночном лесу разносятся очень далеко, а мы все таки не Чингачгук с соколиным глазом, чтобы двигаться бесшумно, даже не задумываясь об этом. Но вроде как получилось. По крайней мере, к поселку мы пробрались никем не замеченными. Застыв в высокой траве, я во все глаза всматривался в главную площадь поселка, и то, что я там видел, мне совсем не понравилось. По периметру горели яркие костры, на самой площадке у колодца суетились люди, крысолова с щита уже сняли, и вместо него сейчас к нему привязывали Алекса. Рядом спешно сколачивали еще один щит. Нужно полагать для Джулиана, что спеленутый как младенец лежал на земле. Корал, видно, не было, и мне не хотелось даже думать, что эти ублюдки могут делать с привлекательной молодой девушкой. Пальцы сжали цевьё до боли, и я, тряхнув головой, дал себе команду отбросить лишние мысли. Эмоции сейчас ни к чему, нужен холодный рассудок. Так, что у нас тут по раскладам? Расклады были следующие. Вокруг лагеря бродили несколько часовых, вооруженных копьями и арбалетами. При этом за границы освещенной зоны они старались не выходить. Видимо, судьба незадачливого товарища натолкнула на какие-то выводы. На крыше одного из зданий также сидел арбалетчик. Это плохо. Мало того, что он сверху бить может, так еще и за остальными приглядывает. По идее, его бы первым снять, но туда еще пробраться нужно и взобраться, не нашумев. Кавалерийский наскок на лагерь отменяется. Так мы его не штурманем, даже используя способности. Народу слишком много, плюс часть рассредоточена и настороже. Поймать арбалетный болт между лопаток мне совсем не улыбалось. Для силового щита на поясе это слишком медленный снаряд, отразить не получится. Ага, а вон еще с винтовками несколько бойцов. Одна явно позаимствованная у Алекса, остальные сильно потерханные, неухоженные, либо личное оружие, либо старые трофеи. Вооруженные автоматическим оружием бойцы держались компактной группой, явно прикрывая высокого худого блондина, который у них, судя по всему, был за главного. Даже не блондина, пожалуй, а альбиноса. Слишком белые волосы, слишком белая кожа. Ну, во всяком случае, та, что проглядывает из-под многочисленных татуировок, которыми покрыто тело. Да, несмотря на ночную прохладу, одет альбинос был лишь в кожаную безрукавку. Виски выбриты, сзади спускается коса примерно до лопаток. Не похож этот парень на местного. Совсем не похож. Те — обычные, а этот прям, не знаю, выбивается из общей картины. А еще чувствовалась в нем какая-то сила внутренняя. Оружие, кроме большого ножа на поясе, у предводителя не видать, но все равно тянуло от него опасностью. Стало быть, это и есть дудочник, о котором говорил Крысолов. Ну ладно. Судя по взгляду Фины, ей диспозиция тоже не нравилась. Противников много, противники рассредоточены, по площадям не ударишь, ребят зацепить можно. Кроме того, не следовало забывать, что мы не знаем, где Корал. Штурм без понимания, где находятся заложники, можно проводить только если тебе на судьбу этих заложников накласть в присядку. А у нас немножко другая ситуация. Что ж, придется действовать иначе. Вообще, к этим вашим суперспособностям слишком быстро привыкаешь. Меня не оставляла досада от того, что нельзя взвиться в воздух в гиперпрыжке, разметать всех гравиволной, приземлившись, а потом добить выживших грави-ударами. Враг — какие-то жалкие дикари, а я, лорд, мать его, Старк, глава великого, мать его, дома, по кустам от них шхерюсь. Но таков путь. Магия — это, конечно, хорошо, но слишком уж ударная она у Старков, неизбирательная. Ну или я пока научился только вот таким образом действовать, круша башни и обрушивая эстакады. Что ж, значит, придется обойтись без магии. Сможешь тихо убрать вон того парня? Приблизившись к Фине, прошептал я ей в ухо, показывая на арбалетчика, засевшего на крыше. Фина прищурилась, несколько секунд подумала, а потом уверенно кивнула. «Хорошо, тогда действуй. Как только снимешь его, занимай позицию и жди. Я постараюсь подобраться поближе. Начнем по моему сигналу». Фина снова кивнула, легонько ткнула меня в плечо сжатым кулаком и растворилась во тьме. Я одобрительно кивнул и, встав на четвереньки, двинулся в сторону костра, стараясь не тревожить высокую траву. «Итак, по-хорошему ты говорить не хочешь», — донесся до меня мурлыкающий голос дудочника. «Что же, придется по-плохому». Я замер и осторожно высунулся из травы. Дудочник стоял напротив Алекса и, держа внушительного размера нож за рукоять одними кончиками пальцев, плавно водил им возле лица парня. «У тебя красивое лицо», — задумчиво произнес альбинос. «А я могу парой движений превратить тебя в урода, на которого ни одна баба не глянет. Хочешь?» «А какая разница?» — голос юного техноса звучал глухо и мрачно, но страха в нем я не слышал. «Ты же меня все равно живым не отпустишь. Кому на меня смотреть?» «То есть ты думаешь, друзья тебя бросили и на помощь не придут?» — кратчево поинтересовался дудочник. «Не станут вас спасать?» «У меня нет друзей», — спокойно ответил Алекс. «Даже эти двое просто попутчики». «Молодец, парень. Отлично держится. Вот только надолго ли его хватит?» «Знаешь, а ты мне нравишься», — альбинос ухмыльнулся и плутоядно провел длинным языком по тонким губам. «Я мог бы сломать тебя за долю секунды и узнать все, что знаешь ты, но тогда ты превратишься в слюнявого болванчика. А мне не нравится с куклами. Потому тебя я оставлю на сладкое. И займусь пока твоим товарищем». «Не нравится с куклами? Это он чего, пронравишься не в общепринятом, так сказать, смысле? Или наоборот, в общепринятом? «Ну да, даже отсюда видно, как он на Алекса смотрит. Фу, теперь мне еще сильнее убить его хочется. Извращенец долбанный». Дудочник шагнул в сторону и оказался совсем рядом с Джулианом, которого как раз заканчивали привязывать к свежесколоченному щиту. «А здесь у нас кто?» тоже сладенький мальчик», — альбинос осклабился. «У меня сегодня прямо глаза разбегаются. Хорошая добыча». «Ну что, милый, может быть, ты расскажешь мне, где ваши друзья? Сколько вас и откуда вы вообще взялись?» «Мы поступим по-другому», — донесся до меня дрожащий от ярости голос юного Аквиса. «Ты немедленно развяжешь нас, извинишься и отпустишь. И тогда я, так и быть, забуду об этом недоразумении. В противном случае...» Альбинос откинул голову назад и расхохотался. «Я? Извинюсь? А ты забудешь об этом недоразумении? Морд раздери, мальчики, я даже не знаю, кто из вас мне нравится больше. Может быть, оба?» Судя по тону, дудочник даже глаза мечтательно прикрыл. «Неплохая идея, но к этому мы вернемся позже. Мальчик, знаешь ли ты, с кем разговариваешь?» «Да мне плевать», — прорычал Джулиан. «Я Джулиан Аквис, наследник водного трона». «Ой, дурак!» — я аж поежился. «Неужели этот идиот не понимает, где стоит кричать о своем титуле, а где нет? Не думаю, что здесь после всего, что я слышал о фронтире и забытых городах, сильно любят владеющих. Брал бы пример с Алекса, что ли? Тот сразу сообразил, как себя надо вести. А этот болван... Может, альбинос его грохнет, а? И мне геморроя меньше, и совесть чиста». «Да ладно!» — перебил между тем дудочник Джулиана, бесцеремонно заткнув его рот ладонью. «У нас тут владеющий!» Его взгляд пробежался по тренировочному костюму Джулиана, наткнулся на герб Аквисов и замер. «Как интересно! Еще и наследник водного трона! Как же тебя сюда занесло, малыш?» Он практически нежно отбросил прядь волос, упавшую Джулиану на глаза, и облизнулся. «Владеющих у меня пока не было. Действительно хорошая добыча». Джулиан мотнул головой, сбрасывая руку альбиноса со своего лица, и прорычал. «Ты мертвец! Дом Аквис!» Однако дудочник не дал ему продолжить. Хлесткая пощечина прервала пламенную речь Джулиана. Альбинос схватил его за волосы и, задрав голову парню, приблизил свое лицо к его. «Не нужно так со мной разговаривать. Может быть, где-то там, в долине Тысячи озер, твой титул что-то и значит, но здесь ты всего лишь перепуганный, аппетитный мальчишка, а я твой повелитель. И ты будешь делать то, что захочу я», — рыкнул дудочник. «Даже если тебе этого не захочется». «Эй, вы!» — повысил он голос. «Если он действительно владеющий из Великого дома, у него просто обязана быть охрана. Смотрите в оба». «Дерьмо. Вот же Джулиан кретин. Помог, ничего не скажешь». Я покачал головой и перевел взгляд на постройку, на крыше которой засел арбалетчик. Ага, вовремя. Позади часового мелькнула размытая тень, резкое движение. Есть. Я увидел, как Фина уложила бездыханное тело на крышу, и легла рядом сама, взяв винтовку на изготовку. «Отлично. Можно начинать действовать». Не обращая больше внимания на происходящее на поляне, я огляделся, наметил цель и кивнул сам себе. «Нормально. Вполне в пределах досягаемости. Можно работать». Нагнувшись как можно ниже, двигаясь почти на четвереньках, я заскользил в пустой траве к одному из часовых, что был дальше от поляны, на всякий случай стараясь держаться под ветреной стороны. Хрен знает этих охотников, может, у них нюх, как у собаки, а глаз, как у орла, ага, лучше подстраховаться. Последние пару метров я прополз совсем бесшумно, даже не дыша. Вынырнул из травы прямо за спиной у охотника, глядящего в темноту, бросил быстрый взгляд по сторонам и, убеждаясь, что никто в эту сторону сейчас не смотрит, атаковал. Выпрямившись, я набросил ремень винтовки на горло охотнику, резко крутанул оружие вокруг своей оси, затягивая петлю и не давая часовому позвать на помощь, а потом подпрыгнул и, захватив ноги охотника своими, завалился назад. На все про все ушло не больше 2 секунд. 2 удара сердца, и мы в траве. Лежащий на мне охотник оказался сильным парнем, еще некоторое время он пытался вырваться, но потом обмяк. Потеря сознания. Я выждал еще с минуту, Попробовал пульс. Ага, готов, голубчик. Фуф, ладно. Приподнявшись, я огляделся. Вокруг все спокойно. Остальные часовые так и бродят по лагерю, стараясь не выходить за пределы световой зоны костров. На то, что их успело стать на 2 юнита меньше, внимания не обратили. Охотники, они, может, и хорошие, а вот охрана лагеря из них сильно так себе. Что ж, тем лучше для нас. В центре площадки относительно спокойно. Алекс с Джулианом так и висят на щитах, живые и здоровые. А вот дудочник куда-то свалил. Это плохо. Я бы предпочел, чтобы он оставался на виду. Хрен знает, что этот крендель выкинуть может. Ладно, работаем дальше. Я подобрал арбалет убитого часового и внимательно осмотрел оружие. Интересная машинка. Очень даже интересная. По сравнению с копьями, так вообще хай-тек сущий. Цевьё и приклад цельные, из чего-то похожего на пластик. Плечи тоже не самоделка кованая. И тетива, кажется, синтетическая. В остальном достаточно примитивная штука, перезаряжается рычагом после того, как на скобу наступишь, прям как у прадедушки этого гаджета. Болт короткий, но увесистый. Правда, с прицельными приспособлениями так себе ситуация. Как из этого стрелять? Опа! А ведь, кажется, знаю. Стоило мне взять арбалет по-боевому, как руки будто вспомнили давно заученный урок. Левая скользнула по цевью, легла точно на отшлифованное тысячами прикосновений место, приклад вжался в плечо, как родной. Кажется, я умею обращаться с этой игрушкой. Похоже, в отличие от лука, арбалет был для Дэймона знаком, и знаком неплохо. Это очень хорошо. Потому что, заполучив арбалет, я заполучил практически бесшумное оружие. А это значит что? Это значит, что оставшимся бедолагам часовым не повезло. Очень, очень хорошо. Я присел на колено, вскинул арбалет, совместил целик с мушкой на голове одного из часовых, сейчас как раз шагнувшего за угол дома. Отлично. Палец лег на спуск, напрягся. «Встань! Брось оружие! И иди сюда!» Внезапно прогремел голос, будто усиленный громкоговорителем. «Живо! Твою мать!» То, что меня обнаружили, было не самой плохой новостью. Новостей было еще 3, и одна хуже другой. Новость первая. Голос звучал у меня в голове. Новость вторая. Голос не принадлежал Дэймону. Новость третья и самая хреновая. Мое тело, словно чужое, послушалось приказа, и я ничего не мог с этим сделать.